Али Халетов. Она выглядела младше, чем можно было представить. Худая, одни глаза на пол лица и уши топориком. Смешные. Когда он вошел, она стояла у приоткрытого окна. Испуганно вздрогнув, обернулась на Лихолетова и отпрянула от подоконника, будто собиралась спрыгнуть. «Бардак! Ну что за бардак?» Лихолетов отметил про себя устроить выволочку москвитину за то, что оставил подозреваемую без присмотра, еще и с открытым окном. Там, конечно, решетка, но такая, как Смолина, в любую щель без мыла пролезет. «Следователь Лихолетов», — представился он и указал ей на стол для посетителей. Смолина поспешно села. Лихолетов проскрипел мимо нее по паркету, тоже сел за стол, откашлялся, собираясь с мыслями. Положил перед собой пустой бланк протокола. «Смолина, верно?» — спросил он, чтобы хоть с чего-то начать. Она молча кивнула, не поднимая глаз. Лихолетов внес в протокол. Вести допрос, тем более с пристрастием, как это делают более матерые сослуживцы, он не слишком умел. А вот задушевно беседовать, внимательно слушать и кивать в нужных местах — это запросто. Всегда пожалуйста. Лихолетов подозревал, что без влияния профессора Любови на его методу тут не обошлось. Главное — не спрашивать у Смолиной, что она чувствует по этому поводу. «Родители?» Смолина покачала головой, и он поставил отметку. «Значит, только брат Петр Смолин. В момент... аварии. Где находились?» Смолина молча разглядывала свои руки. Лихолетову захотелось схватить ее, встряхнуть, чтобы она, наконец, подняла на него глаза и, черт возьми, сказала хоть слово. Он должен был услышать ее голос, обыкновенный, человеческий, от которого не вылетают стекла и не гнется металл. Может быть, хоть это успокоит его нервы. «Анна», — позвал он как можно мягче. «Ань». Она робко посмотрела на него, пробормотала чуть слышно, так что почти не разобрать за шумом вентиляторов. «На остановке. Ну, около. Это было уже кое-что. По крайней мере, не стала играть несознанку». «Как близко?» — уточнил он. «Не знаю». «Ну, близко». Он почти физически ощутил в своих руках клещи, которыми приходится тянуть из Смолиной каждое слово. Вздохнув, зашел с другой стороны. «С тобой был некий...» Он сделал вид, что проверяет по записям, а сам следил за реакцией. «Сорокин, Владимир. Он же сообщил нам твой адрес». Лицо Смолиной дернулось, как от боли. Смялось. Брови сошлись над переносицей. Показалось, она вот-вот заплачет, но глаза остались сухими. И какими-то тусклыми, что ли. Словно там, внутри, ее не было. А на стуле в его кабинете сидела одна оболочка и невнятно шевелила губами. «Он тебе кем приходится?» «Никем не приходится», — прошептала она. Голос чуть дрогнул. Лихолетов поспешно свернул. «Хорошо, я понял». Не хватало еще женских истерик. Сделав отметку, постучал карандашом по столу. Пора было ее колоть. Лихолетов облокотился на стол, чтобы быть ближе к Смолиной. Заглянул ей в лицо. «Тебя кто-то нанял, чтобы это сделать?» Смолина вытаращилась так, будто он сморозил дичайшую глупость. И Лихолетову стало муторно, тоскливо, засосало под ложечкой. Он еще надеялся на самое простое объяснение, но, похоже, простые случаи не по его части. Голос из прошлого шептал в голове приказ — огонь. И сопротивляться ему было все равно, что ломать самому себе кости. «Послушай», — начал он осторожно сужать круг. «Люди на остановке такого наговорили. Вот, например, одна свидетельница заявляет, что ты якобы крикнула и грузовик волной отбросила». «Я такого не помню», — быстро проговорила Анна, спрятав глаза. «Это был несчастный случай». Она врала. Мысленно Лихолетов выругался. Лучше бы оформить ее по 58-й, да передать с рук на руки тем, кто работает с контрой. Но теперь он не мог так просто отступиться. «Попытайся, пожалуйста, вспомнить». Он уперся в ее молчание, как в стенку. «Нет? Ну хорошо». Тогда он открыл Витебск, развернул так, чтобы Смолиной было видно. Она склонилась над папкой, вгляделась в газетные вырезки, потемнела, или это просто тень от ее длинных орехового цвета волос, упала на лицо. Вглядываясь в снимок разрушенного дома, она прикусила нижнюю губу. «Витебск, 34-й год», — сказал Лихолетов. «Половина корпуса детского дома рухнула. Списали на ошибку в расчетах при строительстве. Даже знать не хочу, что стало с архитектором. Зато знаю, что вы с братом уехали тут же. Петр даже документы из училища не забрал». Он выложил следующую папку. «Смоленск, 36-й. Обрушение моста. И вы снова бежите. Переезжайте в Ленинград. И вот теперь авария, похожая на взрыв, и снова вы двое. Понимаешь, какая картина получается?» Вцепившись в золотую прядку, Смолина стала перебирать ее, не замечая этого. Она сильно волновалась. Лихолетов понял, что попал. Во всех смыслах попал. Она была почти готова. Теперь можно рискнуть. Откровенность за откровенность. «Ань, меня бояться не нужно. Я правда хочу помочь. Тоже видел в жизни странное. Думал, что видел». В детстве он любил ходить с отцом на рыбалку, закатав штаны, сидеть у воды, неподвижно, чутко, прислушиваясь к удочке в руке. Вот сейчас потянуло, поволокло, только подсекай. Смолина набросилась жадно, как голодная. «Что видели?» «То», — осторожно сказал Лихолетов, подбирая каждое слово, «во что очень сложно поверить. Колдовство, как назвали бы одни. Обман органов чувств, как говорят другие. Я пытался в этом разобраться, но мне просто никто не поверил». «Я вам верю», — кивнула она и быстро добавила, словно боясь передумать. «Но только если я вам сейчас расскажу всю правду». Она надавила на эти два слова, и Лихолетова захлестнула. «Ни мне, ни брату это никак не поможет. Вы же должны понимать». «Ага», — подумал Лихолетов. «Вот и оно». «Аня», — сказал он как можно убедительнее, глядя ей прямо в глаза. «Я все сделаю, чтобы помочь вам обоим». Он крутнул в пальцах карандаш, наставил на бумагу, готовый записывать, но еще держал зрительный контакт. От профессора Любови он узнал, что это помогает навести мосты, вызвать на откровенность. Смолина медлила, но Лихолетов больше не торопил. Она уже была у него на крючке, даже почти в руках. Смолина открыла рот, карандаш вжался в лист, готовый полететь, записывая. Но тут распахнулась дверь, и Смолина, судорожно вдохнув, проглотила слова. Лихолетов зло уставился на вошедшего. Это был Леонид Васильевич Петров, начальник управления и, по совместительству, его тесть. «Это Смолина?» — спросил он, обшаривая цепким взглядом обоих. Лихолетов поспешно собрал обе папки, ответил. «Так точно. Тогда вам со мной». Петров кивнул Смолиной, приглашая пройти за ним. Смолина вскочила, растерянно оглянулась на Лихолетова. «Ты только что обещал мне помочь. Так помогай», — говорил ее взгляд. На столе около телефона лежала увесистая пресс-папье. Очень захотелось запустить им в Петрова, но двойная субординация, служебная и семейная, победила. «Как же это?» — Лихолетов приподнялся. «Мы еще показания только снимаем». «Сами снимем, спасибо», — сухо ответил Петров. Смолина, как сомнамбула, вышла из кабинета. Дверь за ней захлопнулась. Лихолетов рухнул на стул. Ударил кулаками по столу, потом все-таки схватил пресс-папье, кинул в дверь. Не полегчало. Пришлось вставать, собирать осколки. Потом уткнуться лбом в теплую и пыльную решетку окна, чтобы подышать. Вечерело. Небо над городом заволакивали растрепанные облака. Позднее закатное солнце вызолачивало их. Воздух из тяжелого и душного становился приятно влажным, легчал. В нем разливался аромат цветущих лип. Лихолетов глубоко вдохнул и, медленно считая до 10, выдохнул. Через улицу от большого дома краснело нагретыми за день кирпичами здание НИИ головного мозга. В одном из окон какая-то женщина в белом халате поливала фикус. Заметив Лихолетова, она поспешно хлопнула рамой и ушла в темноту института. Вот так. Репутация, однако. Работаешь как собака, целыми сутками. А на тебя еще и смотрят, как на собаку. И обращаются с тобой, как... Лихолетов сделал глубокий вдох и медленный выдох. Висок до сих пор неприятно тянуло. Нет, он так просто не отцепится. Если уж он собака, то с такой бульдожьей хваткой, что разжать его зубы получится, только пристрелив. Аппарат, заваленный бумагами, зазвонил, но Лихолетов не стал отвечать. Его рабочий день давно закончился. Он накинул китель, взял папки по делу Смолиной, фотоаппарат, динамо-фонарик, рулетку, вышел из кабинета. На дежурство уже заступила ночная смена. С Лихолетовым здоровались, но смотрели, как всегда, снисходительно. Плевать. К месту происшествия он дошел на своих двоих. Мимо общественных бань, по кованому мосту, где на перилах сплетались морские чудища. Мимо летнего сада, в котором прятались белые гипсовые телеса обнаженных гражданочек. Здесь, среди лип, он часто гулял, если нужно было, как сегодня, успокоиться. Считал Аполлонов и Дионисов. Вход давно был закрыт. Но Лихолетов все равно сбавил шаг, шел мимо не спеша, дышал сладким ароматом, глазел по сторонам. Мосты изгибали спины, пропуская по каналам маленькие суда. На площади загорались один за другим фонари. В небе, балансируя крыльями, уходил на посадку легкий биплан. Биплан обогнул купола Спаса на Крови, и Лихолетов, провожая его взглядом, представил, какой вид на город открывается с такой высоты. Все реки и каналы, все мосты, заводские дымящие трубы, трамвайные пути и корабли. Все как на ладони. Примерно так видели Ленинград и пассажиры немецкого дирижабля, интуристы, шедшие по строго оговоренному маршруту. Насколько Лихолетов знал, им даже съемку одобрили в рамках укрепления дружеских отношений. Лицемерие, да и только. От этих мыслей снова заныло в виске. Он вышел к трамвайной остановке. Здесь уже навели спешный порядок. Увезли пристреленную панафидниковым лошадь и замыли кровь. Отбуксировали поврежденный транспорт. Остальное пока не трогали, и Лихолетов в кои-то веки возблагодарил простое человеческое разгильдяйство. Люди обходили место происшествия по большой дуге. Поэтому полосы из пыли и стекла, хоть и слегка подпорченные москвитиным, еще сохранились. Лихолетов сделал несколько фотографий. Потом пошел измерять общий радиус и расстояние между волнами. Все значения он выписывал, подсвечивая себе фонариком, сравнивал на глаз с нечеткими черно-белыми фото из Витебска и Смоленска. «Нужно будет сделать запрос», — думал он, — «получить хорошие снимки». Так он провозился до густых полуночных сумерек. Летние ночи в Ленинграде светлые, короткие, и очень легко потерять чувство времени. Очнулся Лихолетов, только когда услышал автомобильный гудок. Поднял голову. Черная служебка, Маруся, как ее ласково называли в НКВД, стояла невдалеке под уцелевшим фонарем. Лихолетов тоскливо подумал, что стоило ответить на тот звонок. Наверняка это была Вера. Или даже самому позвонить. Предупредить, что задержится. Наговорить много теплых бестолковых слов. Лишь бы она не тревожилась. Лишь бы не тревожила отца. «Ну что?» Петров сам открыл ему пассажирскую дверь, как дорогому гостю. «Не выдержал все-таки?» Согнувшись, Лихолетов забрался в салон, прижимая к груди папки. «Что с ней будет?» спросил, сам уже догадываясь. Петров надавил на газ, мягко вывел автомобиль, покатил, притормаживая на перекрестках. «Тут дело понятное», — сказал он буднично, будто речь шла о краже палки колбасы. «Вредительство. 58-я. А там уж какой состав, неважно. Так что ты и сам знаешь, что будет. Почему дело у меня забрали?» «Не твой профиль, потому что», — отрезал Петров. Потом вздохнул, чуть мягче добавил. «Доверия просто нет. Я тут не решаю». Они ехали по набережной, и свет фонарей выхватывал из темноты то тяжелую нижнюю челюсть Петрова, то покатый, с глубокой залысиной лоб, изрытый морщинами. С такими лицами улыбаются смертникам и проводят расстрелы. У таких руки не дрожат, и вопросов не возникает. «Ну да, точно», — отозвался Лихолетов тихо. «Не мой профиль. Но вы же сами видели, не похожа она на вредительницу. И брат ее, Петя, нормальный мужик, водитель трамвая». Петров по бычьи раздул ноздри, резко повернул, так что Лихолетова слегка подбросило. «Меня-то не учи», — огрызнулся он. «На кого они, по-твоему, похожи?» «Вот», — Лихолетов развернул папку. Петров бросил в нее быстрый взгляд. «Я раскопал кое-что. В Витебске рухнул детский дом, в котором брат и сестра воспитывались. Аня тогда еще в школу ходила. Петя только-только в училище поступил. И они сразу сбегают, уезжают из города. Через 2 года оказываются в Смоленске. И там обваливается мост, новый, десятки жертв. Оба на месте аварии, оба не пострадали. И снова побег. Теперь здесь». Петров издал короткий ломкий смешок и крутанул руль влево, чтобы обогнать припозднившийся пустой автобус. «Извини, конечно, Вань», — сказал он, сверкая зубами. «Но ты как был дураком, так им и помрешь». Лихолетов насупился, захлопнул документы. Вот и стоило оно того. Знал же, что не послушает. Никогда не слушал. Всегда лучше всех разбирается, как будет лучше для всех. Для Лихолетова, для Веры. Но главное — для себя. «Вот откуда ты такой неблагодарный?» — продолжал Петров, сворачивая во двор колодец. «Ладно, рапорт твой дурацкий я замял. Хотя сам после Мадрида еле погоны собрал. Вы все тот случай поминаете. И буду поминать. И буду, пока не уяснишь, какое огромное одолжение я сделал тебе и твоей репутации. Пока не уймешься со своими этими фантазиями. Про человека в плаще и маске. Про этот вот голос, отдающий приказы. И Марева. Ты как-нибудь потом, на старости лет, книжку художественную напишешь. Я почитаю. А пока запомни». Петров резко затормозил у освещенной парадной. «Сегодня была бомба. С остальным компетентные люди сами разберутся. А ты не лезь, куда не просят. Лады?» «Устал я лихо за своего сумасшедшего зятя перед начальством краснеть. Все, давай». Он перегнулся через Лихолетова и открыл дверь. «Вытряхайся. Верушке привет. Спасибо, что подбросили». Лихолетов выбрался из машины и хотел было хлопнуть дверью, но Петров остановил. «А вот папочку оставь. И это не просьба». Лихолетов швырнул на сиденье папку, скрипнув зубами, хлопнул дверью и зашагал к парадной. За спиной мягко рыкнуло и, шелестя шинами, уползло в темноту. Лихолетов постоял в дворе, глядя в квадрат колодца. Едва потемневшее небо уже серебрилось близким рассветом. Ни одной звезды не видать. Только в его квартире горел оранжевый абажур. Тень, что дежурила у окна, как всегда, как в любой из вечеров, скользнула в апельсиновое свечение и пропала. Лихолетов поднялся на свой этаж, вошел в заботливо открытую дверь, скинул ботинки один от другой. Вера выпорхнула из кухни, вся пропитанная котлетно-картошечным луковым духом и земляничным шампунем, повисла у него на шее. «Пришел, наконец-то», — надула губы ему в ноющий висок. «Приехал», — поправил Лихолетов. «Тебе от папы привет». «Ты где был? Я до тебя не дозвонилась, позвонила ему». «Я так и понял». Он коснулся ее губами, выскользнул из объятий на кухню. «Пожрать есть чего?» «Руки-то!» Он сполоснул руки в кухонной мойке. В хлебнице нашелся свежий бородинский. В сковородке под крышкой на дрожащем газовом пламени подогревались котлеты и пюре. Лихолетов снял с крючка чугунную узорчатую подставку под горячее, чтобы есть прямо со сковороды, не пачкая тарелки. С комфортом расположился за маленьким, на двоих, столиком у окна. Вера присела на табуретку рядом, протянула руку к шкафу, достала ему банку солений, задержала дверцу. «Налить тебя?» «Не». Лихолетов запустил руку в банку, выловил огурец и от души хрустнул им. «Отвык, так и нечего привыкать. Еще спать плохо буду. А нужно выспаться. Там такое сегодня произошло. Ух! Вот, послушай». Он закинул в себя ложку пюре и половину сочной котлеты. Проглотил почти не жуя. Готовила Вера, конечно, восхитительно. Задержали гражданку, которая, по показаниям свидетелей, закричала и оттолкнула трамвай и грузовик. Криком оттолкнула, понимаешь? Силой какой-то, не знаю. Там еще фонарь так согнулся. Он скрючил указательный палец. «Это точно что-то ненормальное, сверхъестественное. Там еще такие следы на земле». Покрутил в воздухе, показывая концентрические круги. «Никогда такого не видел». «Вань. И главное, слушай, она ж мне почти призналась. Почти расколол ее. Но твой отец снова тут как тут. Дело забрал, подозреваемую увел. Все за погоны свои трясется». Лихолетов подчистил остатки пюре хлебом, высосал помидорку. «Вкусно очень. Спасибо». Он встал, чмокнул Веру в мягкую земляничную макушку. Она сидела, не шевелясь. «Зачем тебе это?» — глухо спросила она. «Ну как? Это же моя работа!» — увильнул он. Но Вера поймала его руку, переплела пальцы. Пришлось сознаваться. «Просто я подумал, если бы подтвердилось, то и мне, может быть, поверили бы то, что случилось в Мадриде. Люди должны знать, что такое существует, Вер, и быть готовыми, слышишь?» Он почти с первых слов пожалел, что признался. Вера отстранилась, потом совсем встала с табуретки, унесла сковородку в мойку, включила воду и в трубах завыла. Вера шкрябала щеткой, оттирая пригоревшее, и Лихолетов договаривал уже ее напряженной сжатой спине. «Вер». Он обнял ее сзади и стал дуть в темечко, как любил делать раньше, до Мадрида. В его руках ее тело всегда размягчалось, податливое на ласку, горячело, прикипало к ладоням. Но сейчас она была холоднее статуи в летнем саду. «Знаешь...» Она включила воду, и мокрые, распаренные от кипятка руки упали вдоль тела, как мертвые рыбины. «Я скучаю. По тебе скучаю. По-прежнему тебе. Иногда я думаю о том, что там, в Мадриде, мой муж на самом деле умер, а вернулся какой-то другой человек». Лихолетов горько усмехнулся. «Точнее не скажешь». «Теперь я такой», — ответил он. «Прости». Он отстранился от Веры и этого бессмысленного разговора, пошел в зал. Вера потянулась за ним, но застыла в проходе, наблюдая, как он стелет себе на диване. «Вань, может, отпуск возьмешь?» — спросила она кротко, примирительным тоном. «Поедем в Геленджик, в санаторий. Папа сможет достать путевку. Будем как раньше, только вдвоем». «Не начинай только», — сморщился Лихолетов. «Не могу вот так взять и в отпуск. Там серьезные дела творятся, и без меня не разберутся». Он выключил свет, рухнул на диван и с головой накрылся одеялом. Вера постояла немного на пороге, словно привидение, потом пошаркала в спальню, шмыгая носом. Скрипнула постель, и все стихло. Тогда Лихолетов осторожно встал, включил ночник над веренным трюмо, раздвинул бутыльки с шипром и красной Москвой на нужное расстояние. Трамвай и грузовик. Сверившись с измерениями, установил Верину губную помаду в качестве эпицентра. Сыпнув прямо на столешницу пудру, пальцем начертил расходящиеся круги. За окном занимался рассвет.